Любовь небес святое слово, лишь для тебя воскресну вновь. Меня душой возвысит снова одна любовь. Меня душой возвысит снова одна любовь. С моей душою утомленной я не снесу земных оков, и примирит меня с вселенной одна любовь. И примирит меня с вселенной одна любовь. Меня томит земная келья, как дым взлечу до облаков и принесу на новоселье одну любовь. И принесу на новоселье одну любовь.